Стало быть, правда, что ты говоришь в своих беседах с приближенными к тебе людьми, что ты скорее взойдешь на эшафот, нежели станешь под венец с принцем Антоном? Да, тетушка, истинная правда. Я не могу не удивляться зоркости тех лиц, которые так аккуратно подслушивают и передают вам все мои слова. Но и отказаться от этих слов я тоже не могу и не хочу. Я действительно говорила их. А между тем, должна сказать тебе, этот брак бесповоротно решен». Принцесса Анна молча склонила голову. «Я знаю, — продолжала императрица, — что ты забрала себе в голову пустую и глупую любовь к графу Линару, и что подле тебя нашлись недобросовестные люди, готовые потворствовать этой глупой страсти. Но предупреждаю тебя, что всякая попытка сближения с этим иностранным проходимцем поставит вечную преграду между тобой и мной». Императрица говорила бойко и оживленно. Принцесса слушала ее молча, с поникшей головой. «Ты ничего не ответишь мне, Анна?» — спросила государыня. «Что могу я ответить вам? Вы упрекаете меня за чувство, которое, если и существует, то глубоко скрыто в моей душе. В своем сердце никто не волен. Это даже вне царской власти. Я не хочу лгать. Граф Линар мне точно нравится. Даже больше того, я люблю его. Но я не хочу и не могу поверить, чтобы ты забыла все то, чем обязана мне и тому имени, которое ты носишь, и сделалась действительно любовницей этого иностранца». По лицу принцессы разлился румянец. «А герцог Берон даже в этом упрекает меня», — с горечью проговорила она. «Почему ты во всем подозреваешь герцога? Потому что никто, кроме него, не осмелился бы вести такие речи перед вами, ваше величество», — смело и прямо глядя в глаза тетки ответила Анна Леопольдовна. «Только герцог Курлянский, не задумавшись, может заподозрить меня в такой грязи и бросить этой грязью мне в лицо с вашего ведома». «Я говорю тебе, что вовсе не от Берона слышала о твоей привязанности к Линару, и что относительно твоего полного увлечения я никому не дала веры». «Благодарю вас за эти милостивые слова», — с глубоким чувством проговорила молодая девушка. «Мне было бы невыносимо тяжело подумать, что вы можете заподозрить меня в таком грязном и смелом обмане». Говоря это, молодая принцесса опустилась на колени перед императрицей и поднесла ее руку к губам. «Теперь моя последняя просьба к вам», — продолжала она, не вставая с колен. «Выслушайте меня милостиво, не прерывая, и во имя Бога, во имя всего святого в жизни, исполните мою просьбу». «Говори, в чем дело», — произнесла императрица, взволнованная и озадаченная тем горьким просительным тоном, каким говорила с ней принцесса Анна. «Откажитесь от мысли о моем браке с принцем Антоном. Снимите с моей души этот непосильный гнет. Снимите с нее этот крест». Вы сами были молоды, вспомните свои юные годы, свои горячие мечты. Ведь мечтали же и вы когда-то. Я? Нет, я в твои годы не мечтала, и воли своей у меня не было. Я только слушала и покорялась. В моем нраве никогда не было строптивости. Зато Господь и возвеличил меня. Для того, чтобы жить так, как хотелось мне, чтобы дать волю и сердцу, и уму, я дождалась той минуты, когда стала совершенно самостоятельной. Власть – сила, в ней и мощь, и свобода, и ты можешь дождаться ее, как дождалась ее я». «Потерпи, перенеси те испытания, какие посылает тебе судьба, склонись перед ее велениями и терпеливо жди своей доли. В умении ждать вся людская философия, в нем вся сила, весь вопрос людского счастья. Не отвечай мне ничего теперь, подумай, и я уверена, что ты не захочешь огорчить меня». Государыня протянула руку племяннице и сделала ей знак удалиться. Эти разговоры и объяснения утомили сильно и часто недомогавшую императрицу. Ей были нужны покой и отдых, она тоже устала от жизни, и та свобода власти, о которой она только что говорила племяннице, не дала ей того счастья и того покоя, каких она ждала от нее. На царском перу. Приготовления к летнему балу, последнему перед переездом высочайшего двора на дачу, были сделаны блестящие. Императрица Анна Иоанновна, вообще любившая пышные балы и празднества, на этот раз выразила желание, чтобы бал вышел особенно блестящим, и покорный ее воле Берон, без санкции которого в последнее время уже положительно ничего не делалось при дворе, разрешил отпуск экстренных сумм на расходы по летнему балу. Вечер, назначенный для бала, выдался особенно удачный, и толпы любопытных чуть не с утра запрудили все окрестности летнего дворца, чтобы видеть блестящий съезд приглашенных. Блеск съезда был, впрочем, относительный. Бесповоротно роскошны были только наряды и экипажи представителей иностранных держав. Что же касается нашего русского дворянства, то, несмотря на то, что в число приглашенных вошла на этот раз поголовно вся петербургская знать, ничто в нарядах и обстановке гостей не гармонировало одно с другим. То из роскошной кареты с рослыми гайдуками в богатых ливреях неуклюже вылезал бестолково одетый барин, то модная красавица в пудре и в фижмах, неловко и как бы конфузясь,